Вскоре Сибилла разрешила ему встретиться с опекуном. Можно представить себе, с каким мучительным страхом ждала она этой встречи и гадала, как воспримет тот появление соперника. Но сэр Артур принял молодого человека с сердечным радушием и, казалось, был в восторге от складывающейся партии. Они с Делманом вместе ходили на охоту и рыбную ловлю и были в наилучших отношениях, когда однажды Сибилле пришлось сделать новое открытие. Как-то в разговоре Делман обмолвился, что старик за 20 лет почти не переменился. Значит, сэр Артур и Делман, они явно были знакомы и раньше. Да, да, вот видите, конечно. Потому-то молодой человек и заявился в эти места. Потому-то старый опекун Сибиллы с такой готовностью помогал устройству их брака. Ну, и на что это, по-вашему, похоже? На что это похоже, по-вашему, я знаю. Что ж, вполне логично. На прошлом водре лежит какое-то пятно. Тут появляется таинственный пришелец, который ходит за ним, как тень, и добивается всего, чего захочет. Короче говоря, вы считаете, что Делман шантажист? Совершенно верно. Как это мне не гадко. Так, ну, пойду-ка я поговорю с доктором Эбботом. Час или два спустя отец Браун вышел из дома. Возможно, он и беседовал там с доктором, только появился он в обществе Сибиллы Грей, бледной девушки с рыжеватыми волосами и тонким-тонким профилем. Увидев ее, можно было поверить словам молодого человека о ее необыкновенном чистосердечии. Сибилла! Сибилла! Ой, вы здесь. Я рад видеть вас. Ах, это вы, мистер Смит? Боже мой, ну как отвратительно. Знаете, уже пошли разные толки да пересуды. Все друг друга подозревают. Джон, и вы хоть можете быть свидетелями друг для друга, но у доктора Эббота произошла гадкая сцена с мясником, который думает, что обвинят его, и поэтому сам всех обвиняет. Послушайте, Сибилла, многое пока непонятно, но кажется, все это вообще пустое. Дело, конечно, прескверное, но нам с отцом Брауном представляется, что никакого насилия не было. А, так значит, у вас уже есть теория, отец Браун? Меня ознакомили с одной теорией, весьма убедительной, по-моему. С сонным видом отец Браун смотрел в сторону реки. А Смит и Сибилла завели между собой, не повышая голоса, быстрый разговор. Священник, глубоко задумавшись, побрел по берегу. В одном месте берег выступал небольшим навесом, и на нем примостилась поросль молодых деревьев. Посмотрим, посмотрим. Ох, какие заросли! Боже. Мистер Смит, мистер Смит. Да-да, отец Браун. Тише. Не выдавайте меня. Что такое? Ой. Не делайте резких движений. Понятно. И вообще, сделайте так, чтобы дама не ходила сюда. Так. Лучше бы она вообще ушла. Позовите ее к телефону или придумайте что-нибудь. Хорошо. А потом возвращайтесь. Да-да, сейчас, сейчас. Да. Да. Смит повернулся к девушке, отчаянно стараясь быть беспечным, и что-то ей сказал. Она скоро вернулась в дом, А Смит последовал за отцом Брауном, который опять скрылся в густых зарослях. Там, за деревьями, было что-то вроде крошечного овражка, где поверхностный слой почвы провалился и оказался вровень с песчаным берегом реки. Браун стоял на краю этой ямы и смотрел вниз. Сюда! Сюда, мистер Смит! Иду, иду! Вот так! Осторожнее, осторожнее! Понимаю, да. Лучше, чтобы вы увидели это сами, как возможный свидетель. Только предупреждаю, будьте готовы. Да, к чему? К самому страшному, что я видел в своей жизни. Ивен Смит подошел к краю обрыва, и ему стоило труда подавить крик, или скорее вопль. Снизу на него глядел, ухмыляясь, сэр Артур Водри. Его лицо было обращено вверх, так что на него можно было наступить. Голова была запрокинута назад, копна желтовато-седых волос оказалась под самыми их ногами, и поэтому Смит видел лицо в перевернутом виде. Такое могло привидеться только в кошмаре. Тело казалось горбатым и кособоким, будто его изувечили. Ой. Вам отсюда не видно, но у него перерезано горло. Ой, да, да, да. Да уж, верно. Ой, ничего ужаснее в жизни не увидишь. Да. И какое жуткое у него стало лицо. Я видел это лицо за завтраком, за обедом, каждый день, лет 10 подряд, всегда такое приятное, любезное. А вот сейчас, когда оно так неестественно запрокинуто, кажется, что перед вами сущий дьявол. И ведь он действительно улыбается. Ой. Это озадачивает само по себе. Люди не часто улыбаются, когда им перерезают горло. Да. Несомненно, это жуткое впечатление вызывает его усмешка в сочетании с глазами на выкат. Но что верно, то верно, вверх ногами все предстает в ином виде. Художники часто переворачивают рисунки, чтобы проверить их точность. Да. Я вполне понимаю, как вы расстроены. К несчастью, расстроилось еще кое-что. Что? Что вы имеете в виду? Расстроилась вся наша безупречная теория. Но давайте действовать. Пойдемте по этой узенькой тропинке. Здесь мы спустимся к реке. Да. Вот так. Да. Ступайте за мной, мистер Смит. Да-да, иду, иду, иду. Да. Как вы думаете, отец Браун? Да. Ну, может статься, что сэр Артур покончил с собой. Да, в конце концов, это ведь тоже бегство. И тогда все вполне согласуется с нашей теорией. Ему нужно было спокойное место. Он пришел сюда и перерезал себе горло. Нет, нет, нет. Нет, он во всяком случае попал сюда не при жизни и не по земле. А как это? Его убили не здесь, слишком мало крови. О, солнце уже изрядно высушило волосы и одежду, но сохранилось два следа от волн. Как раз сюда доходит морской прилив. Да, да. Видите, он образует водоворот, который втянул тело в эту заводь, где оно осталось потом, когда прилив стал спадать. Ого. Но сперва его должно было принести по реке. Как можно догадаться, от деревни, поскольку она за дворками выходит на берег. Так, так, так. Нет, бедняга Водри нашел смерть. В деревне. В деревне? Да-да, я все-таки не допускаю, что он покончил с собой. Но вот вопрос. Кто и как мог убить его в этом крошечном селенице? Да. Так. Подождите. Так, давайте-ка подумаем. Да. В каком порядке стоят в деревне лавки? Так, первое, это лавка мясника. Да. Конечно, мясник с огромным сыкачом вроде бы вполне подходит на роль убийцы. Но мы сами видели, что Водри вышел от него. Да. В следующей лавчонке сидит пожилая женщина. Ее сосед торговец табаком. Да. Очень робкий человек. Дальше идет портняжная мастерская. Портнихи там две старые девы. А потом нечто вроде закусочных. Хозяин, который как раз сейчас в больнице. Да. Так. Ну, получается, что убить сэра Артура все же было некому. Некому? Некому. Некому. Позвольте. Табачник. Как же я не подумал о табачнике. Что с вами?